А вы? А мы в порядке, решил я не вдаваться в подробности. Это хорошо, покивал он. Тогда давайте поедим. Антуан, позвал он скелета, накрой на стол. Да, хозяин, кивнул он и ушел. Кстати, я давно хотел спросить, а откуда у вас нежить? А, он посмотрел на меня. Антуана я встретил очень давно. Именно он мне помог бежать из святой земли. Он ничего о себе не помнил, а мне нужен был помощник. С тех пор мы и вместе искали место, где можно скрыться. Тут Арканфиль меня не видит, так что я не часто покидаю Мраклик, да и время тут растянуто, что дает мне больше возможностей для исследований. Понятно, покивал я. Интересно вообще получается, он скелет или лич? Для лича слабоват, да и видно, что не маг. Но кто он тогда, я не пойму. Может и правда лич, но растерявший свою силу, а может, чей-то эксперимент. Я о Святой Земле не очень много знаю, только то, что это сильно религиозная страна. Ладно, все потом. Скелет принес нам еды. Все было настолько вкусно, что даже Дантес захотел у него поучиться готовить. Ну, удачи ему. Кстати, а что вам известно о Багане? Спросил я Грифона. Это тот забывчивый рыцарь у входа, вспомнил он. Да, он странный. Мне кажется, он немного того. Спятил за столько лет. Мимо него не пройти без свечей. Он командует монстрами в квартале знати и натравит на того, кто войдет без его ведома. Хотя и после того, как пройдете, не все ему подчиняются. Ага, значит, без свечей не войти. Благодарю за разъяснение. Ну ладно, все, я работать, встал Грифон. Удачи вам. Вам тоже. Наша одежда уже постирана после битвы с колоссом и починена. Одевшись, мы направились к нашей цели. Поскольку с нами нет Ванды, встревать в открытый бой не стоит. Мы, конечно, можем справиться, но и скрытность нужно качать. Идти по улицам, скрываясь и таясь от врагов, было непросто. Мраклик научил меня, как передвигаться, но город – это несколько другое место. Тут много мусора, много целей и много неожиданностей, так что приходилось учиться заново. Однако опыт темного мира никуда не делся и помогал мне быстро осваивать новое место. Мы незаметно подкрадывались к врагам, которые не замечали нас, а затем моментально убивали их. Подхватывали тела и тихо оттаскивали в сторону. На трупы тут мало внимания обращают, разве что в качестве еды, так что нас пока не замечают. Будучи оба со скрытностью, мы могли двигаться там, где Ванда бы не смогла, так, чтобы обойти группу теней, которая расположилась на улице и крышах. Мы прошли по стенам дома, используя паучий шаг. Ползти пришлось долго. Энергия кончалась быстро, хотя и восстанавливалась постоянно, поэтому приходилось часто останавливаться и отдыхать. Зато скрытность и атлетика качались. Перед нами идет высокий рыцарь. Замираем, я делюсь плащом с Дантесом. Мы в тени, а мой плащ, к счастью, свет не отражает, так что мы пока невидимы для него. Рыцарь остановился перед нами. Мы затаили дыхание и приготовились к бою. Если он нас сейчас заметит, то придется отступать. Врагов многовато. Задерживаю дыхание и удлиняю когти. Если все сделать быстро, то можно убить гада незаметно. В доспехах широкие отверстия, можно добраться до сердца. Раньше мы думали, что тени – неубиваемые твари, которых нужно на части шинковать, но потом выяснилось, что их слабое место – сердце. Именно там сконцентрировано все зло, и стоит этот орган уничтожить, как тень сама вскоре умрет. Жалко только, у большинства весьма противная на вкус кровь. Он стоял, смотрел в нашу сторону, смотрел долго. Мы уже начали нервничать. Если этот урод тут надолго, то нам не сдобровать. Постоял, а затем развернулся и пошел прочь. Мы тихо выдохнули. И тут он резко разворачивается. В его руке вспыхивает копье молнии. Он кидает его в нас. Вот же хитрый гад. Мы резко отпрыгиваем и мчимся вверх по зданию. Мы на крыше. Тут же протыкаю грудную клетку лучнику, а Дантес уже убил рогу. Уклоняюсь от второго копья молнии, Бросаю тело вниз и бегу по крыше. Дан рядом. Внизу за нами уже бегут и стреляют. Отходим от края, чтобы не попасться. Впереди тройка диких. Они устремились на нас. Шторм волчьего духа. Серп слетел с ноги и полетел в ближайшую цель. Ударил в трубу и, отскочив, попал в ногу Раги, отсекая ее. Второй враг встретился с белым лучом Дантеса, а третий вступил с нами в бой. Он оказался именно тенью, а не диким. Саблей он владел отменно, но, похоже, не стремился нас одолеть, только задержать, пока не прибудет помощь. А подмога к нему уже идет, и немалая. Дан подловил противника на финте и выбил саблю. Схватил его руку, дернул на себя и сильно ударил в локоть. Рука сломана, а я сворачиваю ему шею. Отлично. Бросаю тело и бегу дальше. Безногий пытается меня остановить и получает пяткой в голову. Враг близко, но и наша цель рядом. Уже вижу стену, разделяющую кварталы. Она очень высокая, как крепостная. Рыцарь, метающий молнии, настиг нас. Уклоняюсь от его топора. Дан бьет рыцаря в сердце своим клинком. Рыцарь попытался наколдовать молнию напоследок, но я сбил ему шлем ногой, а затем впился клыками в его шею. Противная кровь попала в рот. Тут по телу прошла странная судорога. Черт! Похоже, я достиг новой ступени трансформации. Больно. Бросаю тело. К нам уже подошли остальные. Мы бежим вперед, но меня постоянно отвлекает боль. Кровь просто кипит, во рту все горит. Бездна. Мы добрались до стены и бежим по ней вверх. Твари устремляются за нами. Мы забрались наверх. Преследующие нас твари остановились и начали расходиться. Они не пошли за нами сюда. Дантес дернул меня за плечо и указал вперед. Я и сам понял, к чему он. Первое, что бросилось в глаза, это корабль. То, что осталось от большого корабля, занимало собой треть района. Все остальное, высокие дома, улицы в несколько ярусов, и странный туман, который окутал все. Внизу на улочках иногда были видны горящие фонари и силуэты проходящих тварей. Вау, выдохнул я. Но страшнее было другое. Весь район трущоб окутало нечто непонятное. Оно ощущалось везде, отовсюду. Чья-то воля здесь спала, и лучше бы ее не тревожить. Смотри, мой напарник указал вниз. Там на небольшой площади стояло здание с несколькими башнями. Ратуша. Слишком близко, хмыкнул я. Уверен, что там только подсказка. Я тоже. Перед тем, как идти вниз, я проверил, что мне там дали. Боль уже почти прошла, и я вздохнул спокойнее. Вы достигли 5-го уровня преобразования. Вы получаете пассивное умение. Контроль жажды. Пассивная способность вампиров. Вампиры могут контролировать себя и получать от выпитой крови больше. Насыщенность на 30% дольше. Эффекты особой крови усиливаются на 10%. Штраф. Магия света наносит вам на 5% больше урона. Теперь кровь буду пить пореже и начну немного больше с нее получать. Хорошо. На урон от света я уже внимания не обращал, уязвимость к нему неизбежна. Еще я заметил, что и рукопашный бой поднялся до 7-й ступени. Это уже получше. Хотя сейчас мне это бесполезно, разве что удары стали опаснее и онемение все чаще выпадает. Маленькая, но все же задержка врага при ударе, это может дать преимущество. Мы спустились в темные улицы трущоб и тихо пошли к намеченной цели. Тут было действительно темно, темнее, чем в остальном городе. Благо тут хоть ночное зрение работает. Ну, мне повезло, а вот Дану пришлось надевать свои очки. Вокруг было так тихо, словно я вновь во тьме шахты Мраклик. Но если там тишина была частью всего вокруг, то тут она была такой зловещей и пронизывающей до костей. Мы шли, скрываясь от всех, и избегали встреч с любым обитателем этого места. А тут их было немало. Зомби, тут бродили зомби. И не просто мертвецы, а именно медлительные, стонущие, те, кто уже не сохранил остатков человечности. Те, кто уже полностью поглощен голодом. Ненавижу зомби. Помимо зомби тут были призраки, от обычных привидений, каких я видел в церкви, до белых парящих мантий и безголовых трупов, держащих свои головы в руках. Мы резко остановились, и перед нами возникло видение, такое же, которое я видел в церкви. Солдаты строят баррикаду. К рыцарю подходит гонец. «Капитан», — сказал солдат, — «твари все прибывают. Нам доложили, что они все идут из замка. Гвардия превратилась в оборотней и рвет на части жителей. Волчий дух», — выругался капитан. «Собрать всех уцелевших и двигаться к кораблю. Это наша единственная надежда». «Да, капитан», — отдал честь солдат и побежал. Видение развеялось. Мы переглянулись, но ничего не сказали и направились дальше к цели. Потом все обсудим. Ратуша располагалась рядом. Большое здание с обвалившейся крышей, выломанными дверьми и крошащимися стенами. Мы вошли внутрь. По указаниям в дневнике мы нашли тайник и вскрыли его. Помимо записки были еще 6 склянок с зельями и амулет. «Поздравляю с прибытием в самое ненавистное мне место. Шутить не буду, тут очень опасно. Карта находится на корабле. Будь предельно осторожен. Нечто страшное бродит по улицам. Я так и не смог с ней справиться. Веди себя тихо и будь осторожен. В бой старайся ни с кем не вступать, даже если будешь уверен в своей победе. Нечто может услышать тебя и прийти». Карта в каюте капитана. «Была бы моя воля, положил бы ее сюда, но не мне решать. Все слишком серьезно. Удачи, тебе она пригодится. Все так серьезно, что даже брат не стал шутить. Зельями оказались знакомые мне настой эктоплазмы, только действие сильнее и время эффекта дольше. А вот амулет был интереснее. Амулет призраков. Тип – бижутерия. Ранг – синий. Материал – мифрил. Инкрустирование – средний хрусталик. Прочность – 40/40. Урон духом в ближнем бою. Плюс 15 единиц. Умения и заклинания, основанные на духе. Плюс 5%. Амулет я взял себе. У Дантеса и так есть способы бить нечисть. Он мог зачаровывать собственное оружие, да и мои перчатки с поножами зачаровать может. Так что амулет я взял себе. Пригодится. Настой мы разделили поровну. На обратной стороне листка я нашел заветные цифры. Тут они были, в отличие от того, у озера. Вопрос только почему. Чем это место отличается от прошлого? Непонятно. 176 183 033. Еще подсказка. Поймешь потом. Что же ты пытаешься сказать? Зачем все это скрывать? Похоже, это что-то важное. Быть может то, что он сделать не смог. То, что относится ко всему миру. Узнаю, когда соберу все. Что думаешь по всему этому? Спросил я. Что это вообще такое? Я имею в виду видение. В местах, где очень тонка грань мира живых и мира духов, встречаются видения, сказал он, присаживаясь. События, произошедшие здесь, настолько ужасны или значимы, что оставили тут отпечаток. Они запечатлелись душами умерших и являются перед всеми, кто приходит сюда. Предупреждение. Ясно. Похоже, трущобы оказались последним местом, где еще уцелели люди, и у них рядом был корабль. Они пытались сбежать, но результат мы видим. Нечто, что это может быть? Об этом мы уже слышали. Да, удивился он, вспоминая слова песни, и долго тут нечто опять веселилось. Мне даже страшно представить, что это такое, поежился я. Сейчас нам не понять всего. Нужно отправляться дальше. Да, ты прав. Будем осторожными и тихими. Кстати, вспомнил я. Давно хотел спросить, а что умеет жрец Танатоса? Души возвращаю за черту, а еще изгонять умею. Ну и разные плюшки применять могу. Например, моя аура жжет нежить и демонов, слабо, но урон все-таки наносит. При раскачке мне даже духовные бафы могут быть не нужны. А почему не возвращаешь ничего? Мы вроде как много убили. Мраклик скрыт от богов. Я могу убивать твари и отдавать их души, но до черты они дойдут только тогда, когда я выйду. Хо, удивился я. А ведь точно. Вендиль говорил, что Арканфель не видит его. Похоже, никто не видит. потому это место и считается особым местом для квеста. Танатос не видит, что тут происходит. Теперь ясно. Собравшись, мы отправились дальше, к кораблю, благо он очень большой и из виду его не потерять. Это прямо лайнер какой-то, даже слишком большой для этого города. Может, это был личный корабль короля. А вообще, когда все это произошло, я имею в виду, в каком времени, в забытом веке. Вполне возможно. Да и где мы вообще? Я не знаю, как выглядит технология мира, но этот кораблик не похож на деревянный парусник. Хотя я даже не представляю, как выглядит корабль мира. Может, это и он. У этого даже какие-то турбины видны. Вообще о кораблях потом стоит побольше узнать. Все, что я о них знаю, то, что двигатели молящихся духов придумали гномы, еще в веке лучей, и тогда же началось освоение мира. Узнать нужно, но все потом. Что-то я отвлекся. Свитки тишины пришлось часто использовать, пусть мы и так тихо двигались, но подстраховка не помешает. Огибали группы тварей, избегали встреч с призраками, и старались не входить в дома. Дантес сказал, что призраки часто привязаны к определенным местам, особенно к жилищу, где они жили. И войдя в дом, мы с головой выдадим себя, потому что дух чувствует все, что находится на его территории. Я и сам это понимал. От некоторых домов просто разило ужасающей энергией, поэтому в дома заходили только в крайнем случае. Двигались мы медленно и никого не убивали. К совету брата стоило прислушаться, если тут обитает что-то, с чем даже он не справился, это наводит на нехорошие мысли. Путь занял 3 часа, с небольшими передышками и отдыхом, вкусной едой и рисованием новых свитков тишины. Так мы и двигались, пока не уперлись в тупик, точнее, в зомби, стоящего в переулке. Он был один, и никого в радиусе 100 метров не было. Это был не тень и не дикарь, а просто зомби. Проход там был довольно узким и имел низкий потолок, потому обойти мертвеца было невозможно. На крышу тоже не взойти, там призраки, а соседние дома довольно зловещие. На звуки или попытки его привлечь зомби не реагировал, мы решили рискнуть его убить, потому что обходить было слишком долго. Подкрадываемся. Дантес касается мертвяка, применяя печать Аши, умение магии духа, парализующие демонов, призраков и нежить. Точнее, это просто сосредоточение духовной силы. И если применить печать на дверь, она станет менее уязвима для атак тварей. Зомби замер, а я рукой копьем снял ему голову, а потом проткнул сердце зачарованным ножом. Готов. Мы аккуратно подняли зомби и отнесли в сторону. Мы пошли дальше, и вдруг неожиданно по всему району прокатилась странная волна холода. Я замер, не в силах пошевелиться. Что-то проснулось. Гости. Услышали мы девичий, даже детский голос. По моей спине пробежали мурашки, а волосы, казалось, встали дыбом. Этот голос пробирал до костей. «Хи-хи-хи. Я вас найду», — смеялась девочка. Детский, милый голосок, но такой звонкий и полный мертвой жестокости, что сердце начало стучать быстрее. «Раз, два, три». Она замолчала, а затем ее голос прозвучал будто прямо за нашими спинами. «Иду искать». Мы переглянулись, а затем рванули вперед. Оно проснулось. Черт, так это оказалось ловушкой. Мы почувствовали чье-то приближение. Радость, счастье, предвкушение, кровожадность. Оно приближалось, быстро, и двигалось именно туда, где были мы. Нужно бежать. Мы бежали как можно быстрее, но при этом не забывали о скрытности. Оно уже тут, взяло наш след и двигается за нами. Ищу, хи-хи-хи-хи, смеялось нечто. Я дернул друга за руку, и мы зашли в ближайший пустой дом. Там никого не было, и он был относительно чист. Зашли, тихо закрыли двери. Прятаться в доме было негде, потому мы залегли у окон и замерли. Сердце стучало как бешеное. Никогда мне еще не было так страшно. Я вспотел, во рту пересохло, а дыхание сбилось. Зубы стучали, а ноги сковала небывалая слабость. Дантес выглядел не лучше, чем я. Мы оба понимали, что не сможем убежать, потому и спрятались. Мы сидели, прислонившись к стене. В комнате было темно, и только свет из разбитого окна давал тусклый квадрат света. Я почувствовал чье-то приближение. Мы задержали дыхание, а затем я услышал песню. «Спи, усни, малыш, глазки закрывай, темнота вокруг, скорее засыпай». Голос пробирал до души, руки дрожали, а нечто было совсем рядом. Кто-то ходит рядом, прямо за стеной. «Ищет он тебя, малыш, скорее глаза закрой». В комнате потемнело, оно было прямо за стеной. Оно рядом и загородило собой свет. Голос стал вибрирующим. «Может, не найдет, а может, уже тут. Он к тебе идет. Играть тебя зовут». Квадрат света озарился красным. Оно смотрит сюда. Приближается. Оно уже за окном. А мы дрожим и смотрим на этот свет на полу. Мне захотелось закричать от страха. Мне захотелось бежать. «Нет, я не такой. Я не трус. Я не буду паниковать». Я прикусил губу до крови, лишь бы сдержаться. Я не поддамся. Ни за что. Я камень, который обтекает вода. Она не собьет меня в течение. Я останусь на месте, а вода пройдет дальше. Вы тут. Детский голос был прямо у моей головы. Сердце, казалось, остановилось. Хи-хи-хи-хи. Хорошо спрятались. Оно отошло от дома и начало отдаляться. «Ищу», сказала девочка. И побежала вперед. Я услышал только шаги босых ног на мощеной дороге. Нечто быстро удалялось. Мы выдохнули, когда оно ушло достаточно далеко. «Что это было?» — спросил я. «Аура ужаса». «Нет, что-то большее. Я не вижу эффекта от нее, и ментальная сопротивляемость не поднялась. А значит, это что-то эмоциональное. Эмпатия». Ужаснулся я. «Не знаю», — Дан был бледен. Достал флягу и отпил воды. «Я не в первый раз ощущаю такое. Было у меня задание одно в похожей локации. Тоже там было что-то навеяно. Не знаю. Но самое странное в другом. Дан посмотрел на меня. Как компьютер вообще может такое сделать? Сам не знаю. Или этот мир сложнее, чем другие. Ведь в простых вирт-играх я никогда не ощущал подобного. В других мирах все НПС, это скрипты. А тут и, или скорее ил, то есть искусственные личности. Не находишь связи. И почему мы тут сильнее? Хочешь сказать, это как-то связано с нами? Ужаснулся я. Он только кивнул. Я выдохнул. Сейчас не время и не место думать об этом. Уходим. Мы поднялись и сначала просканировали район. Оно было тут, но далеко от нас. Теперь нужно добраться до корабля и никого не убивать. Мы двигались быстрее и замирали, когда оно хотя бы чуть-чуть приближалось к нам. Мы двигались и торопились. Даже не хочу знать, что случится, если оно нас убьет. Я боюсь об этом думать. Вскоре мы добрались до корабля. Он носом зарылся в землю, пропахав большую дорогу от городской стены, будто капитан сам направил корабль сюда. Пробоин видно не было. На корабле была огромная табличка с названием «Октавиус». Мы залезли в трюм и оказались в машинном отделении. Тут было множество труб. Мы двигались вдоль них и искали, куда нам идти. Тут мы тоже были не одни, призраки и зомби ходили по кораблю. Самое неприятное, что мы нашли зомби-механика, у которого на поясе был футляр с картой. Не уверен, что это то, что нам нужно, но карта корабля нам сейчас пригодится. Если убить его, то об этом точно узнает нечто. Постараемся украсть. И тут нас накрыло видение. Этот самый зомби, только еще живой, чинит трубу. Вдруг все заволокло дымом и водой. Он снял какую-то трубку со стены. «Капитан, третий блок поврежден. Тут нечто странное творится. Давление падает, и мы не сможем поддерживать работу двигателя. Вода уходит. Ответьте!» — кричал он. Но кроме криков из трубки ничего не звучало. Крики все усиливались и сменялись мешаниной каких-то звуков. «А! Помогите!» — кричали в трубке. А затем резкая тишина. Механик замер, слушая это. Тишина была довольно долгой и давящей. Затем странный шелестящий звук. «Капитан!» — дрожащим голосом спросил механик. «Дыхание в трубке». Механик вспотел, Он сам тяжело дышал и слышал, что кто-то взял трубку. «Я ищу тебя, хи-хи-хи-хи-хи-хи». Мы вновь вернулись в реальность. Эти адовые приходы раздражают. Но, похоже, нечто пробралось на корабль. Все, спокойнее. Нужна карта. Я подкрался к зомби. Увы, футляр был пристегнут к нему, поэтому надо действовать аккуратнее. Благо зомби стоял спокойно и уперся мордой в стену. Тихо открыл крышку. Замер. Ничего. Открываю и когтями подцепляю содержимое. Достал. Вытаскиваю. Замираю. Минута, две, тишина. Все в порядке. Достал все и тихо отошел. Фух. Мы отошли от зомби достаточно далеко. Осмотрели карты. Тут были схемы труб и прочее. А вот и карта корабля. К счастью, каюта капитана была отмечена. Убрали карты и двинулись дальше. Мы двигались по лестнице вверх, продвигались по темным коридорам. Еще несколько раз у нас были видения, паника, крики, мольбы о пощаде и девичий смех. Мы нашли каюту капитана. Как ни странно, она была небольшой. Человеком он, похоже, был скромным и в дизайне интерьера предпочитал практичность. Труп капитана был рядом. Был виден кровавый след. Он полз откуда-то, чтобы добраться сюда. Но зачем? Не похоже, чтобы он бежал, он будто хотел что-то найти. Мы нашли необходимое. Вот она, карта канализации. Да, канализация разветвленная и запутанная. Также тут была еще одна записка от брата с новым набором цифр. 511529, смотри и запоминай. Что же это значит? Но тут я обратил внимание на новую деталь. Письмо. Капитан пытался добраться до письма. Моему дорогому кузену, Леру Хастему. Вскрываю печать и читаю письмо. Мой дорогой Хасти. Я пишу тебе эти строки, молясь, чтобы ты передумал. Да, твои мотивы оправданы. Ты и отец все уже решили давно. Потому вы и дали мне это имя, жертва. Жертва тирану. Но прошу тебя, не нужно трогать детей. Моих детей. Да, в них и его кровь. Но я люблю их. Я жду еще одного ребенка. Пока не ясно, девочка это будет или мальчик. Целители говорят, что пока рано определять пол малыша. Я даже не думала об имени. Еще никому не говорила. Я попросила капитана Рича доставить тебе это письмо. Прошу, дай шанс хотя бы им. С любовью. Твоя кузина-виктима. Шестой ребенок. Принц или принцесса королевства Дитта. Вот. Что тогда родилось? Нечто, это не просто тварь, порожденная злом. Похоже, вот кто стоит за всем этим, кузен королевы. Понять несложно. Враги королевства решили оттянуть время, заключили мир и отдали принцессу тирану, а сами стали искать способ отомстить. Но вот вопрос, нашли ли они его, и что стало с ними? Это уже другой вопрос. Уходим. Мы вышли из каюты и направились к выходу. Мы все сделали, пора отступать. И тут корабль задрожал. Нашла. Прогремела по всем коридорам, а затем волна ужаса вновь прокатилась повсюду. Мы побежали по коридору. Прятаться уже нет смысла. Перед нами встали зомби. Луч белого света, а затем и шторм убрали с пути врагов. Бежим дальше, не останавливаясь. Вот мы выбрались на мостик. Тут было множество разорванных трупов. Крыши не было вообще, ее будто оторвали. Мы выбрались наружу и побежали вниз по борту. Вот и вы, услышали мы за спиной. Мы медленно обернулись и посмотрели на черный дверной провал. Там появился детский силуэт. Девочка с длинными золотыми волосами, одетая в белое платье. «Привет», — улыбнулась она. «Я вас нашла. Хи-хи-хи-хи. Кто? Ты?» Все же спросил я. «Не знаю». Ответила она, давайте играть. Ее улыбка стала шире, а глаза стали черными провалами. Я вас нашла, а теперь поиграю. Оно вышло на свет. Существо под 4 метра в высоту. Черное создание, худое, будто в платье из человеческой кожи. Длинные руки с острыми плечами и длинными когтями на пальцах. Лицо череп, горящий красно-желтым светом и будто склеенный рот с безумной улыбкой. Нечто. Рейд-босс. Вид. Демон. Тип. Гелиофоб. Играем. крикнуло оно жутким скрипучим голосом. Ха-ха-хах. Оно рвануло на нас. Замахнулось лапой и ударило. Мы отскочили. Шторм волчьего духа. Серп полетел в цель и ударил ее. Оно вскрикнуло от боли. Больно. Я так не играю. Я вас накажу. Завопило оно. Но зря оно отвлеклось на меня. В спину ему ударила мощная духовная стрела. Оно упало. Обернулось. Больно. В Дана полетело черное щупальце. Он увернулся от врага, а следом напал я. Вспышка волчьего духа. Мощная вспышка ударила в тело демона. Новый крик боли и очередь ее ударов. Тварь явно разбушевалась. Мы бегали вокруг нее, поливая духовными атаками. Так прошло 5 минут. Я выпил уже второе зелье эктоплазмы, как и Дантес. Однако тварь не сдавалась, она рычала, кричала и старалась нас поймать, но мы пока не попадались. Удар, удар, удар. Вспышка за вспышкой. У меня кончалась энергия, маны тоже не так много осталось. А полоска твари проседала крайне медленно. Черт, мы так надолго застрянем. Больно, больно. Вопила она детским вибрирующим голосом. Ее голос пробирал до костей, а аура все больше заставляла бояться ее. С каждым ударом ее ненависть росла. «Мама! Мама! Мама!» Дантес достал сохранившуюся огненную жидкость и кинул на деревянные обломки корабля. Они начали медленно разгораться. Все сильнее горели и поджигали корабль. Чем больше огня, тем больше света. «А! Ярко! Слишком ярко!» — кричало оно. Нечто ударило лапой о борт корабля. Горящие осколки упали прямо на дома, и те тоже начали гореть. Начинался пожар. «Бежим!» — крикнул мне Дантес, и мы побежали к выходу. «Нет, стойте!» — кричало оно вслед и поспешило за нами. «Не уходите!» «Нет!» Город горел. Огонь распространялся очень быстро. Все начало закрывать дымом. Свет горел отовсюду, а тварь страдала от него. Гелиофобы, полудуховные твари, боятся света. Очень боятся. Мы бежали, мчались по переулкам. «Стойте! Не бросайте меня здесь!» — кричит она. «Быстрее! Еще быстрее! Нужно бежать! С этой тварью мы не справимся!» Она бежит за нами, что-то кричит нам в спину, но ее не слышно из-за треска огня, разрушаемых домов и множества врагов впереди. Мы даже не обращаем внимания на врагов. Мы бежим без оглядки. Бежать! Бежать! Бежать! Нужно больше сил! Больше скорости! Впереди стена. Мы просто не успеем забежать по ней. Энергии осталось мало. Ненависть. Мне нужна моя ненависть. Тело налилось силой. Времени мало. Нужно успеть. Хватаю Дантеса и лечу вперед. Ветер ударил в лицо, огонь предо мной расступился, а за мной потянулся, будто я его звал. Впереди стена. Паучий шаг. Бегу по стене вверх. Ну же, еще немного. Вот она. Вершина. И тут меня кто-то схватил на ногу. Кидаю Дантеса вверх, и он цепляется за край стены. А меня утаскивает вниз тварь. Ее лицо передо мной, и она тянет меня к себе. Положил руку на лицо твари. Удар. И активация. Вспышка духа кровавого волка. По телу твари пробегает судорога. Кроваво-белая вспышка озарила все вокруг. Энергия пылала, а руку обожгло странной силой. А! Вопль боли ударил в уши, и мы вместе падаем в огонь. Я пришел в себя. Вокруг огонь и дым, дышать трудно, но можно. Я в порядке. Только тело немного ослабло. Тут я почувствовал боль, но не свою. Повернулся. Тварь лежала рядом. Она скорчилась в позе эмбриона и плакала. Она рыдала, заливаясь кровавыми слезами. Она рыдала от боли и горя, от беспомощности и страха. «Мама! Мама, мама, помоги!» — шептала она. Ее жег свет. Она ползла в тень, но той становилось все меньше. «Не бросай меня, я не хочу быть одна, один. Кто я?» — стонало нечто. «Кто я, мама, мама, я хочу к маме. Могу ли я ненавидеть эту тварь?» «Нет, она не заслуживает ненависти или презрения, только жалости. Ребенок, который даже не определился с полом. Ребенок, у которого даже имени нет, имя еще не придумали. Она посмотрела на меня. Ее ужасное, Уродливое и страшное лицо было наполнено болью, страхом и слезами. Она смотрела на меня и молила. Во взгляде была мольба о помощи. «Не бросай меня!» Оно протянуло ко мне свою руку. Длинная костлявая рука с длинными пальцами и ярко-красными прожилками. Пусть ее жег свет, но она тянула руку ко мне. «Прошу, дай покоя!» Я снял рукавицы и взял ее руку. Подошел к ней и посмотрел в глаза, в эти красно-желтые огни. Она смотрела на меня, заливаясь слезами. Обнимала колени и плакала. Я присел, чтобы быть с лицом существа на одном уровне. Погладил ее по голове и добро улыбнулся. «Поспи», — сказал я. «Закрой глаза и все пройдет. Побудешь со мной, пока я не усну», — попросила она. Ее глаза слипались, плоть горела, а сама тварь становилась прозрачной. «Конечно, я побуду рядом. Не бойся света. Видишь, даже спать не будет темно. Все хорошо». Слова от чего-то давались мне тяжело, а во рту была горечь. «Спокойной ночи! Спокойной ночи!» Глаза закрылись, и свет начал меркнуть. На уродливом лице появилась улыбка облегчения. «Покой! Она обретет его!» Из моих глаз текли слезы, я не мог их остановить. Я смотрел на умирающего демона. Я чувствовал, как ей одиноко здесь. Да, именно ей. Это она. Она так себя осознавала. Сотни лет одна. Совсем одна. Не понимая, кто она и для чего рождена. Она лишь знала, что у нее была мама. Где-то здесь. Она ее видела, когда в первый раз открыла глаза. Мама улыбнулась ей, а затем ушла. Ушла, чтобы стать тварью пострашнее. «Прощай, принцесса города Дитта. Прощай, неизвестный, безымянный и нерожденный ребенок. Приятных снов!» – прошептал я, когда тело демона истлело и исчезло. «Принцесса!» Глава 17. «Королева, твой вид таит в себе трагедию. Королева, Элис, Madness Returns». Я выбрался из дыма и оказался на стене. Трущобы горели. Все горело. Над трущобами висел дым, и твари начали стекаться сюда. А я стоял и смотрел на все это. На душе было паршиво. Ребенок. Она была просто ребенком. Она даже не родилась, а ее уже сделали такой. Месть. Месть затронула тех, кто не имел к ней никакого отношения. «Что же ты натворила, королева? За что ты обрекла свою семью на такое? Ты могла все это предотвратить, но не стала. Ты могла предупредить, но не стала. Кто же ты? Жертва или убийца? Ответ я узнаю. Голодные принцессы не заслужили этого. Гневливый принц не заслужил этого. Ленивый принц не заслужил этого. Безымянная принцесса не заслужила этого. Никто не заслужил этого. Хотела ли она губить свою семью? Нет. Сделала ли она хоть что-то, чтобы защитить ее? Нет. Этого я не знаю. Но выясню. Как имя? В моей руке душа этой малышки. Совсем маленькая. Черная душа. Безымянная душа. Тип энергетическая субстанция. Маленький, совсем тусклый огонек жизни теплится в этой сфере. Нерожденная принцесса, которой даже не придумали имени. Она страдала от незнания того, кто она. Все, чего она страстно желала, это одолеть своего самого страшного врага. Беспощадного монстра, который может поразить любого и который всегда рядом с каждой душой. Если в мире есть такой ад, то дьяволы его будут именовать одиночество. Одиночество. Воистину самый страшный демон души человека. Он не убивает, а медленно сводит с ума и давит. И когда это зло поражает тебя до глубины души, ты начинаешь от него зависеть и бояться уйти из своего одиночества. Самое страшное для этой души – то, что все вернется обратно, и ей вновь придется сражаться со злом внутри себя. Быть может, брат нашел способ, как справиться со всем, просто уже было поздно или он не успел. Нет, я не отдам эту душу убелю. Да он и сам не хочет. Даже у зла есть принципы. А может, он чувствует родство с ней, ведь у него тоже нет имени. Он просто безымянное зло. Или же, быть может, даже боги бессильны против такого демона, как одиночество, может, даже подвержены ему больше всех. Он, конечно же, не ответит. Я чувствую, что и на него это произвело сильное впечатление. Такое сильное, что впервые за долгое время он молчит и не просит энергии. Хватит думать о том, чего я никогда не пойму или пока не знаю. Надо бы найти Дантеса. Жрец Танатоса был найден быстро. Точнее, он сам меня нашел. Прибежал по стене. Запыхался. Как и я, весь в копоти и грязи. «Ты как?» — спросил он, смотря на меня. «Пойдем лучше обратно. Лут отдам потом». Я похлопал его по плечу. «Пойдем, мне надо помыться». Я прошел мимо него и направился к тому месту, где будет быстрее спуститься, чтобы добраться до дома Венделя. Нет у меня желания сейчас встречаться с врагами и сражаться. Да и слабость в теле. Рука левая все еще болит после применения умения. Пусть перчатка и приняла большую часть урона, но все равно неприятно. Добрались быстро, и встреч с врагами почти избежали, хотя без них не обошлось. Энтузиазма в бою я не испытывал. Впервые я так себя чувствую. Опустошение. Пожалуй. Когда пришли, я поздоровался с Венделем и Антуаном, а потом отправился спать. Не хотелось даже думать. Однако во сне я попал в знакомое мне место с красным небом и океаном тьмы. Он все так же восседал на своей скале и смотрел в это странное небо. «Что с тобой?» — спросил я. «Со мной впервые такое», — сказал он, не сводя взора с небес. «Я всего лишь программа, искусственный интеллект. Мне недоступны человеческие эмоции». Но он сделал паузу и тяжело вздохнул. «Вы оба были эмпатами, и я почувствовал то же, что и вы. Впервые я узнал, что такое грусть, страх и одиночество. Да, я не знал, что гложет меня. Одиночество. Страшное проклятие. Какова твоя цель, Убиль?» — спросил я, подняв глаза к небу. «Стать совершенным. Ты стремишься к чему-то определенному или жаждешь недосягаемого. Ты хочешь достичь предела эволюции или пойди дальше. Что ты имеешь в виду?» Он удивленно посмотрел на меня. «Предел эволюции. Конечная цель. Это значит, что получив это, ты поймешь, что больше некуда стремиться. Когда твой рост останавливается, ты умираешь. Чего ты хочешь на самом деле?» Я посмотрел в глаза этому странному богу, которого сделали слишком человечным. «Ты хочешь кому-то что-то доказать. Но что будет потом? Я не знаю». Он задумался и посмотрел вниз в бушующее море тьмы. «Я смог додуматься только до цели, но я хотел стать истинным богом, доказать, что я силен и могу быть не хуже других, создать свой храм, свою паству, свою религию. Но я просто дефектный бог». «Ну и чудно», — усмехнулся я. Он удивленно уставился на меня. «Какая к черту паства, какой к черту храм и религия? Ты же сам сказал, что большое количество человек принять не сможешь. Так что я и есть весь твой храм, паства и религия. Ты добился этой цели. Теперь тебе нужна сила, и я добуду ее. А зачем?» Я чуть подумал для вида, а затем махнул рукой. «Да плевать. Кому нужны эти причины? Мне нравится этот мир. Он такой интересный. Я хочу и дальше изучать его, познавать и делать лучше. Мне нет дела до великих целей». Я посмотрел на него. «Если я и буду спасать этот мир от дементии, то не ради благородных целей, а просто потому, что мне тут нравится. И все». Он удивленно смотрел на меня с открытым ртом. Долго так смотрел, пытаясь осознать то, что я сказал. Понять, что ему, программе, дефектному богу, сказал человек, житель иного мира, тот, кто может чувствовать то же, что и другие, тот, кого он сделал вампиром и кому он помогает.